«Я велю Хислару найти тебе нового», — ответил султан, давая понять дочери, что разговор окончен, и махнул рукой, мол, аудиенция завершена, и дочери пора идти. Роксолина с поклоном удалилась. Выйдя из тронного зала, она быстро юркнула в боковой коридор. Закутавшись в чадру и нагнув голову, девушка старалась держаться у стен, чтобы оставаться незаметной. Когда Роксолина оказалась недалеко от кухни, она увидела, как сновали слуги с прикрытыми салфеткой корзинами, связками фруктов и кипами скатертей. Каждый был занят своим делом. Она миновала главную кухню и выбралась в проход, куда выбрасывали отходы. Открыв металлическую калиточку, Роксолина вошла туда, прижимая к носу надушенный полупрозрачный платочек. Из ниши напротив мгновенно появился Осман-бей, который сжал ее в объятиях. «Ты получил мою записку?» — спросила Роксолина, уткнувшись лицом ему в плечо. Закрыв глаза, она втянула в себя запах мужского чистого тела и прижалась щекой к ткани мундира возлюбленного. «Тебе опасно сюда приходить», — озабоченно заметил Осман. «Ты уверена, что тебя не видели?» «Я была очень осторожна, и без того ситуация чрезвычайная. А что случилось?» «Моя подруга Сара, учительница, которая давала мне уроки английского, исчезла из дворца». «Ее выкрали?» — спросил Осман, отстраняя Роксолену и заглядывая в лицо возлюбленной. Роксолена встревоженно пожала плечами. «Понятия не имею. Наверняка мой отец знает, что произошло, но он не стал мне рассказывать. Думаю, сам в этом замешан. Может, мне попытаться что-нибудь узнать?» Роксолена кивнула. «Пожалуйста. Сара совсем недавно приехала на восток, и я беспокоюсь за нее. Она вызвалась меня учить английскому, и я чувствую на себе вину за то, что она оказалась в Топкапе». «Не беспокойся, я попытаюсь все узнать о твоей учительнице», — сказал Осман, нежно целуя принцессу в лоб. «Встретимся завтра ночью в купальне», — уточнил он. «Хорошо, завтра ночью», — согласилась Роксолена, сжимая ему руку. Выскользнув из его объятий, она выбежала за калиточку. Прошло 2 дня, прежде чем Сару снова вызвали к Халид-Шаху. В течение этого времени Мемтаз пыталась ознакомить ее с правилами гаремной жизни. Но Сара оказалась плохой и упрямой ученицей. Она только хмурилась, наблюдая за ритуалами хаммана, бассейна для купания, как красят хной ладони и ступни ног, как трут кожу пемзой, как моют волосы желтками яиц, как умощают все тело сандалом, амброй и мирром. Саре совершенно не хотелось прихорашиваться ради Халид-Шаха, но, как и в первый раз, когда ее повели к нему в качестве его пленницы, ей дали понять, что выбора у нее нет. Девушка сидела, застыв, как статуя, пока свита рабынь под руководством Мемтаз удалила с ее тела почти невидимые волоски с помощью соды, пасты из лимона с сахаром. Этот болезненный ритуал вызвал у Сары бурю ярости и возмущения, не говоря уже о боли. Но когда она попробовала сопротивляться, Мемтаз тут же вызвала 2 евнухов, которые держали ее, и процедура была продолжена. После завершения депиляции ее искупали и натерли кашицей из миндаля, чтобы еще более сделать и без того светлую ее кожу, а потом нарумянили ей щеки, губы и соски. Сара с отвращением смотрела в зеркало, когда Мемтаз тщательно подводила ей глаза и брови. Затем Мемтаз надела на нее поверх тончайшей рубашки из хлопкового газа небесно-голубой кафтан, расшитый золотом, и восхищенно захлопала в ладоши. «Прекрасно!» — объявила она. «Как мне отсюда выбраться?» — спросила Сара. «Выбраться невозможно. Лучше постарайтесь стать любовницей Паши и насладитесь своим положением». «А что потом?» «Когда я надоем Паше, он передаст меня своим стражникам?» Только от вас зависит, не надоесть ему».